Глава 7, в которой Ириска, Хиша и Петрович встречаются с Бузелоком. Бетти и Кесси оказываются в одной луже, а Гаврила рассказывает Полундре все, что знает. Петрович кое-как подлатал пострадавшую от полночных гадов бандуру, затем немного отдохнул и поднял друзей еще до рассвета, торопясь поскорее добраться до цели путешествия. Друзья для начала обругали Петровича, особенно Страус, потом уснули, особенно Ириска, но сейчас путешественники уже были на ногах. И первый вопрос, который задал фей Дикий, прозвучал так. «Что Кучка тебе продал?» Открывать шкатулку вечером девочка не стала, несмотря на распирающее всех любопытство. Сказала, что утро вечера мудренее, и отправилась спать. И вовсе не удивилась вопросу Страуса. «Да», — с энтузиазмом поддержал Хишу Авессалом. «Давай открывать подарок». «Хороший подарок», — хмыкнула фея. «Два золотых и полтинник серебром, между прочим». «Значит, там должен быть отличный подарок», — рассмеялся инженер. «Открывай». «Открывай!» — выдохнул Страус. И девочка открыла. И сначала не поняла, что увидела. А затем, догадавшись, вытащила из шкатулки забавную голубую панаму и разочарованно протянула. «Этот стервец продал мне за 2 золотых шляпку от солнца». Но, к удивлению Ириски, спутники отнеслись к простенькой панамке с большим уважением. «Ого!» — не удержался Хиша. «Круто!» «Не ожидал от Кучки», — согласился с птицей Петрович. «Чего не ожидал?» — уточнила девочка. Ей показалось, что друзья вновь принялись дурачиться, однако следующие слова инженера развеяли это опасение. «Кучка продал тебе шляпу элегантных», — объяснила Авессалом. «Посмотри, что написано на подкладке». Ириска послушно посмотрела внутрь и вслух произнесла. «Шапка-повторялка». «Ух ты!» — щелкнул клювом Хиша. «Да что же это такое?» — воскликнула фея. «Двор элегантных славится своими шляпками на все случаи жизни, так же, как двор непревзойденных славится браслетами», — ответил Петрович. «У них есть шапки-невидимки, шапки-убегалки, шапки-скакалки, а есть шапки-повторялки». «Что она делает?» «Надев ее, ты сможешь обратиться в кого угодно», — ответил Авессалом. «Даже в меня!» — важно добавил Страус. «А для этого нужно очень-очень сильное волшебство, сильнейшее!» «Полезная вещь», — сделала вывод Ириска, убирая панаму в карман. «Еще бы!» — у Хиши вспыхнули глаза. «Давай поиграем! Ты обратишься в меня, а Петрович будет узнавать, кто из нас кто, если не узнает. Щелбан по его лысому лбу!» «Лоб у всех лысый, птица ты бестолковая!» — вздохнул инженер. «У меня лысая голова!» «И по ней щелбан!» — согласился Дикий. «Два щелбана, если не узнает!» «А может, тебе щелбан?» — спросил Авессалом. «За что?» «Просто так». Хиша с опаской посмотрел на металлическую дверцу шкафчика, убедился, что она заперта, и только собрался сказать инженеру какую-то гадость, как фея поинтересовалась. «Это второй город?» И Страус поторопился ответить. «Да!» «Красивый, правда?» — негромко спросил Петрович. И девочка кивнула. «Очень». Они подлетали с юга, с верховьев Каиллы, на самом восходе и видели, как едва поднявшееся солнце бросает первые лучи на верхние окна ректорской башни. как ползет по темному камню свет сверху вниз, освобождая высоченную башню от мрачной тени ночи, как серебрится в утренних лучах река и как плывет по ней окутанный восходом город и цитадель разума. Это была первая крепость, которую Ириска увидела в прелести, и она произвела на девочку необычайно сильное впечатление. Восхитила строгими линиями башен, подчеркнутой суровостью каменных стен и ощущением неприступной надежности, но при этом показалась мрачной, как будто давящей на все вокруг. Показалась не крепостью, а тюрьмой. А может, не показалось? Может, это было предчувствие? Впрочем, тогда Ириску занимал совсем другой вопрос. «Я не чувствую волшебства», — удивленно произнесла она, отворачиваясь от города. «Как это?» — не поняла Вессалом. «Не знаю», — развела руками фея. «Его здесь нет». «Волшебство есть везде», — безапелляционно заявил Хиша. «Волшебство — часть прелести. Где прелесть, там волшебство». «Да», — подтвердила Ириска. «Знаю». «Но я тоже его не чувствую», — закончил страус. «Очень странно», — протянул инженер. «Особенно странно для второго города», — Дикий почесал в затылке. «Здесь же обитают колдуны!» «Волшебники», — поправил его Петрович. «Ну, я примерно так и сказал». «Не так». «Не придирайся!» — Хиша щелкнул клювом и продолжил. «Если у них нет волшебства, то что они делают?» «А как может не быть волшебства?» Ириска до сих пор не могла прийти в себя. «Кончилось!» предположил страус. «Волшебство не бензин», напомнила Вессалом. «Волшебство — часть прелести. Оно не может кончиться». И они с Диким, не сговариваясь, посмотрели на фею, намекая, что девочка должна знать о природе волшебства больше их. «Вчера я его чувствовала», тут же сообщила Ириска. «И ночью тоже». «А твои браслеты?» — прищурился инженер. — Они не разрядились? — Браслеты! Фея быстро прикоснулась к одному указательным пальцем и с облегчением выдохнула. — Они полны силы. — То есть ты можешь их использовать? — Да, но если здесь нет волшебства, они не восстановятся. — Это понятно, — кивнула Вессалом. — Пока нет волшебства, плетения становятся одноразовыми. «И моя сумка тоже!» — поспешил вставить Хиша. «Мог бы не говорить». «А я все равно сказал». «Не мог промолчать». «Почему я должен молчать, как рыба об лед?» «Как кто?» — удивился Петрович. «Ты слышал!» Судя по тону, страус готов был до конца отстаивать свое право вставлять любые замечания в любое время. Но инженер счел спор бессмысленным, поэтому уступил и вновь повернулся к фее. «Не тратьте силу понапрасну». Ириска и Хиша кивнули. А Вессалом убедился, что его поняли, и продолжил расспросы. «Ощущение волшебства исчезло сразу?» «Постепенно, но очень быстро», — тут же ответила девочка. «Ты можешь это объяснить?» «Нет», — Ириска вздохнула. «Мы такого не проходили». «А ты?» Теперь Петрович смотрел на Дикого. «Мы тоже». «Что «мы тоже»?» «Не проходили тоже». Хиша дернул крылом. «Возможно, здесь возникла какая-то аномалия?» предположила Ириска. Петрович и Дикий посмотрели на нее с уважением, а через секунду страус поинтересовался. «Что такое аномалия?» Увидел, что инженер улыбнулся и объяснил. «Я знаю. Просто хочу проверить, правильно ли Ириска использует это сложное слово». «Аномалия — это отклонение от нормы, неправильность», — объяснила девочка. «В прелести не может не быть волшебства, но если его нет, значит, во втором городе случилась аномалия». «Может, не полетим туда?» — молниеносно предложил Хиша, с подозрением разглядывая высоченную ректорскую башню. «Если местные волшебники съели все волшебство, они наверняка опасны». «Птица, думай головой, а не клювом», — предложил Авессалом. «Волшебство нельзя съесть». «Тогда куда оно делось?» «Мы не можем не лететь во второй город», — мягко произнесла Ириска. «Но будем осторожны». Петрович снизил скорость, и теперь бандура, можно сказать, ползла по небу, приближаясь к своей цели очень и очень неспешно. Несмотря на ранний час, по ведущей к городу дороге тянулись телеги фермеров, и их возницы, услышав шум двигателей, задирали головы с любопытством, разглядывая невиданную машину. А когда бандура приблизилась к цитадели, настала очередь суетиться стражникам. Черные фигуры забегали по стенам, и их вид произвел на девочку нехорошее впечатление. «Может, приземлимся за городом?» — предложила она Авессалому. «Почему?» «Там безопаснее, наверное». «Да и места здесь нет», — встрял страус, разглядывая черепичные крыши. «Садиться некуда». Цитадель была застроена очень плотно, дома стояли совсем рядом, едва-едва разделенные узенькими улочками, а четыре площади возле каждой башни оказались маленькими, и приземляться на них массивной бандуре было опасно. Однако Петрович, как выяснилось, знал, что делает и куда летит. «Одна из сторожевых башен факультета волшебства называется Драконьей», объяснил он, закладывая плавный вираж вокруг цитадели. «У нее наверху большая ровная площадка, очень удобная для посадки». «Откуда ты знаешь?» — удивилась девочка. «Бывал здесь?» — тут же поинтересовался Хиша. «Бывал». «Ты не рассказывал». «Я тебе много чего не рассказывал». Авессалом перевел взгляд на фею и объяснил. «Я здесь учился». «На каком факультете?» — задал следующий вопрос Дикий. «А ты как думаешь?» — проворчал инженер. «Когда речь идет о тебе, я никак не думаю. Не хочу тратить время». «Я окончил инженерный факультет и экстерном точных наук», — ответил Петрович, не желая припираться с Хишей. «Целых два факультета?» — с уважением переспросила Ириска. «Зачем?» «Хотел много знать». «Получилось?» — невинно осведомилась птица. «Как видишь, получилось», — в тон ему отозвался Петрович и ехидно добавил. «Иначе тебе пришлось бы самому лететь с острова Непревзойденных». «Страусы не летают!» «Значит, бежать». «Через океан?» «Напомни, чему учился ты». «Уж точно не ходить по воде». Тем временем Авессалом отыскал взглядом площадку драконьей башни, подвел к ней сам вертожабль и с достоинством посадил его. Хиша распахнул грузовой люк, выпрыгнул, таща в крыльях канат, и привязал его к первому попавшемуся металлическому кольцу. Для чего кольцо вделали в башню, страус не знал, но решил, что оно вполне подойдет для швартовки. Бандуру нужно было привязывать, потому что баллон с газом делал массивный самовертожабль легче воздуха, и он мог попросту улететь с места стоянки. Увидев, что Хиша закрепил швартовочный конец, Петрович выключил двигатель, рев стих, и Риска и Авессалом вышли из машины, закрыли ее, и путешественники направились к появившемуся на площадке толстяку в бордовой мантии и беретте. Лицо мужчины скрывала маска, и потому его голос прозвучал глухо. «Доброе утро. Меня зовут доктор Либер, и я хочу знать, кто вы и с какой целью прибыли в Цитадель Разума». Вслед за толстяком на площадку драконьей башни поднялись четверо крепких воинов в черных доспехах и красных масках. Однако страус остался спокоен и невозмутим. Он сделал маленький шаг вперед, чуть повернулся и, указав крылом на девочку, объявил: «Перед вами, доктор, фея Ириска из двора непревзойденных». «Ваш визит — большая честь для нас», — склонился в поклоне Либер. «Добро пожаловать во второй город, фея Ириска». «Мы хотели бы встретиться с ректором Тучей», — громко сказала девочка. «К сожалению, это невозможно», — мгновенно ответил доктор. «Почему?» В глуховатом голосе толстяка появились печальные нотки. «Вы, наверное, обратили внимание на черно-красные флаги?» «Нет», — растерянно протянул Дикий. «Не обратили». «В городе чума, и черно-красные флаги — ее знак», — поведал доктор. «Поэтому вы видите на моем лице маску, а на руках — перчатки. Что же касается ректора, то профессор Туча болен и находится при смерти». Петрович тяжело вздохнул. «Кто управляет городом?» — спросила Ириска. «Проректор в узелок». «Отведите нас к нему». «С удовольствием!» Либер снова поклонился и сделал приглашающий жест. Драконья башня стояла совсем рядом с ректорской и соединялась с ней крытой галереей, проложенной на 30-метровой высоте. Следуя за провожатым, путешественники прошли по этому мостику с любопытством, разглядывая лежащие далеко внизу дворики. Ступили в ректорскую, поднялись по винтовой лестнице на несколько этажей и оказались в зале ученого совета, где их поджидал нынешний руководитель академии. В узелок встретил гостей в знаменитом кресле ректора, старинном, предназначенном исключительно для высших руководителей. Не поднялся при их появлении и по-хозяйски предложил: «Присаживайтесь», небрежно указав на очень простые стулья. «С чем пожаловали?» Подобное обращение с феей, с любой феей, не обязательно с непревзойденной, далеко выходило за принятые в прелести рамки вежливости. И люди, и нелюди относились к волшебницам с уважением, однако ни Хиша, ни девочка решили пока не обращать внимания на вызывающее поведение проректора. «Меня зовут Ириска», — произнесла фея, проигнорировав предложенные стулья. «Я представляю двор непревзойденных». «Нам известно, кто ты, дитя», — отозвался в узелок. «Какое дело привело тебя в цитадель?» Говоря о себе во множественном числе, проректор подчеркивал свое положение высшего руководителя второго города, показывая, что не верит в возвращение Александра Тучи. «Безотлагательное дело», — уточнила Ириска. «Как всегда у фей». «Только в трудные времена». «Да», — грустно вздохнул Вазелок. «К сожалению, мы знаем, что такое трудные времена». «Имеете в виду эпидемию?» «Совершенно верно», — подтвердил проректор, помолчал и продолжил. «Некоторое время назад в город пришла страшная чума, от которой умерло много людей, мафтанов и фей». «Эпидемия продолжается?» — тихо поинтересовалась девочка. А страус громко захлопнул клюв, сообразив, что он может заразиться в любой момент. Петрович задумчиво улыбнулся. Чума ушла с наших улиц, но мы сохраняем карантин в цитадели разума, поскольку до сих пор не изловили последнего разносчика заразы, студента Гаврила Многоликова, — объяснил в узелок. «Поэтому все в цитадели носят маски?» «Во всем городе. Увы, дитя, во всем втором городе». «Мы можем встретиться с ректором Тучей?» — подал голос Авессалом. Равнодушная маска в узелока повернулась к инженеру, некоторое время таращилась на него, после чего проректор глухо проскрипел. «Кажется, мы тебя узнаем». «Я здесь учился», — любезно ответил Петрович. «Ты тогда тоже был студентом». «Давайте теперь обращаться друг к другу на «вы», — предложил Вазелок. «Хорошо, давайте обращаться на «вы», — согласился Авессалом. «Проректор, я смогу увидеться с профессором Тучей?» Инженер нарочно выделил голосом слово «проректор», показывая, что не считает Вазелока главным. «Мы не уверены, что ваша встреча будет безопасной», — холодно ответил проректор. «А если я надену маску?» «Зачем вам рисковать?» «Дело, по которому мы прибыли, не требует обязательной встречи с профессором Тучей», — неожиданно вклинился в разговор Страус и покосился на инженера. «Давайте не будем ходить туда, где можно заразиться». «Я как раз хотел спросить о цели вашего визита», — поддержал птицу в узелок. «Что привело вас во второй город?» Вопрос был поставлен прямо, и не ответить на него не было никакой возможности. Петрович, конечно, пнул говорливую птицу в бок, но одновременно Ириска сообщила проректору, что «мы ищем старый рукописный трактат, повествующий об экспериментах с самоцветными ключами. Существует лишь один экземпляр этой книги, и он хранится в вашей библиотеке». «Не припоминаю такого», — помолчав, ответил Вузелок. «Как вы сказали, называется трактат?» «Самоцветные ключи. Вопросы и ответы. Теоретические выкладки и результаты лабораторных исследований достопочтенного доктора Ужиуса Пруфа с комментариями и уточнениями», — быстро произнес Хиша, который специально заучил длинное название. «Мы уверены, что книга хранится в цитадели», — добавила девочка. «У нас огромная библиотека, и поиски могут быть долгими», — высказался проректор. «В чем дело?» Петрович понял, что Вузелок затягивает время, и взял быка за рога. «Что не так?» «Если книга старая, и ее редко просят студенты, то она, скорее всего, находится в подземном книгохранилище. А все подземелья цитадели закрыты, потому что именно там обнаружили заболевшего ректора Тучу», — сообщил проректор. «Мы считаем, что где-то в подземелье находится очаг заражения». «Жаль!» — выдохнул Страус. «Нам очень нужна эта книга», — громко сказала Ириска. «Очень!» «Понимаю, дитя», — кивнул Вазелок. Помолчал, будто размышляя, после чего предложил. «Давай сделаем так. Я сегодня же соберу лучших врачей, и мы обсудим, можно ли допустить вас в книгохранилище. А вы пока отдохните с дороги». «Но...» Фея хотела сказать, что они совсем не устали, готовы подождать и поговорить с врачами, однако проректор не собирался спорить. «Либер проводит вас в апартаменты», — закончил Вузелок, и стало ясно, что аудиенция завершилась. Поскольку факультет волшебства и тайных знаний был самым маленьким, на его территории размещались общие, то есть нужные всей Академии здания. Именно в квартале волшебников находились библиотека, большой зал Академии, где проходили общие собрания студентов и преподавателей, а теперь еще штаб и казарма академического контроля. И именно в штабе контролеров ушастая Бетти отыскала Кесси. Длинный доктор стоял у стены, на которой висела подробнейшая схема подземелий, и, судя по опущенным плечам, пребывал в глубоком унынии. Его фигура, которая и так напоминала скрипичный ключ, теперь походила на ключ, скрученный радикулитом. А нервно шевелящиеся пальцы выдавали глубокую растерянность. Лица не было видно из-за маски, но, вне всяких сомнений, на нем была написана или задумчивость, или все та же растерянность. «Скучаешь?» — поинтересовалась вошедшая в комнату Бетти. «Не твое дело», — огрызнулся в ответ Кесси. Он терпеть не мог обрюзгшую тетку и не хотел, чтобы она видела его затруднения. Однако через секунду выяснилось, что обстоятельства сложились неблагоприятным для длинного образом. «Теперь мое дело», — хихикнула Бетти, пнув попавшийся по дороге стул. «Проректор приказал мне заняться поиском воров!» Кесси застонал. «Зачем он это сделал?» «Не зачем, а почему?» — поправила длинного повелительница полночных гадов. «Потому что у тебя не получилось!» «Воры спрятались в подземелье и трясутся от страха. Контролеры перекрыли все коридоры и скоро их отыщут». Поскольку Либер сопровождал непревзойденную, Кесси на правах заместителя толстяка временно возглавил охрану цитадели и получил приказ изловить дерзких воров. Однако пока у него не получалось. «А если не отыщут?» — поинтересовалась ушастая. «Если воры не спрятались в подземелье, а с самого начала в него стремились. Вдруг в цитадель проник Гаврила или Рыча, или оба?» «Ты говорила, что Рыча уехала», — насторожился Кесси, которому очень не хотелось докладывать в узелоку, что в подвалах цитадели разгуливает ловкий перевертыш. «Мои деточки не вернулись», — напомнила Бетти. «Три больших и очень сильных крылоцапа отправились за Рыжей и не вернулись!» «Ты приказала им убить Рычу?» «Какая теперь разница, что я приказала, если крылоцапы пропали, а в подземелье проникли воры?» Витиевато ответила ушастая. Длинный засопел. «И проректор в узелок отправил меня тебе на помощь!» Доктор засопел еще сильнее. Тетка с наслаждением послушала обиженное сопение Кесси, после чего пообещала. «Не волнуйся, доктор, я постараюсь не сильно над тобой издеваться». «Издеваться не получится», — буркнул тот. «Что бы ты себе ни думала, мы сидим в одной луже». «Тут ты прав». Бетти подошла к карте. «Рассказывай». «Неизвестные проникли в подземелье здесь, неподалеку от конюшни, то есть на территории факультета точных наук», — выдержав короткую паузу, сообщил Кесси и ткнул длинным пальцем в нужную точку на карте. «Тогда их видели в последний раз. Я распорядился немедленно перекрыть все коридоры, ведущие в подвалы факультета волшебства, поэтому...» «Немедленно это как?» — перебила длинного Бетти. «Как быстро контролеры заблокировали коридоры?» «Минут через 10 после объявления тревоги», — прикинул Кесси. «Но все двери и так были закрыты. Просто около них появилась охрана». «Гаврила хорошо знает подвалы?» «Да». «В таком случае будем считать, что они уже здесь!» Бетти уверенно ткнула в подземелье ректорской башни. Там, куда они ни в коем случае не должны были попасть. Путешествие по бесконечным подземельям цитадели получилось долгим по времени, но коротким по расстоянию. За прошедшие часы Полундра и Гаврила сумели преодолеть лишь 3 коридора, и все потому, что им приходилось постоянно прятаться от поднятых по тревоге контролеров. Облаченные в черное воины, то и дело появлялись в узких проходах, охраняли двери, лестницы и самые большие залы, запирали двери, через которые проходили, громко перекрикивались и прочесывали помещения так тщательно, что только чудо помогло нарушителям избежать встречи с ними. Точнее, не чудо, а тот факт, что Гаврила знал подвалы цитадели как свои 5 пальцев. Рыжая сразу поняла, что должна слушаться студента, не противоречила его приказам, и в результате они ухитрились обмануть контролеров. Беглецы постоянно меняли направление движения, то спускались на нижние уровни, то поднимались едва ли не к поверхности, то затаивались, то стремительно мчались по темным коридорам, а теперь укрылись в малюсенькой комнате, которую Гаврила счел безопасной, и весь последний час просидели в ней, выжидая подходящий момент, чтобы отправиться дальше. Но они молчали, а вели тихий, неспешный разговор. Точнее, Многоликий рассказывал Полундре, что же на самом деле случилось во втором городе. «Все считают, что цитадель разума. В первую очередь Академия волшебства, но все ошибаются. Среди людей редко рождаются дети с магическими способностями, и не все они попадают во второй город. Одним далеко ехать, другие не знают о нас. Или узнают слишком поздно, когда уже не хочется учиться. Поэтому волшебников в цитадели мало. У нас на факультете собраны величайшие сокровища мысли. У нас замечательная библиотека, которые могут позавидовать даже непревзойденные. Наши профессора совершают великие открытия, но нас очень мало. Ректор Туча, проректор Вузелок, профессор Светлов и доктор Горбун — вот все преподаватели факультета. И 12 студентов. «Всего 12?» — удивилась Рыжая, которой казалось, что цитадель должна в буквальном смысле ломиться от будущих магов. «Я ведь только что говорил, что среди людей нечасто рождаются волшебники», — напомнил Гаврила. «Да, говорил», — вздохнула девушка. «Но я не подозревала, что они рождаются настолько нечасто». «Обычные факультеты переполнены теми, кто хочет получить профессию, но к нам нельзя поступить, не имея способностей. Поэтому волшебству обучались всего 5 человек — и 7 мафтанов», — студент улыбнулся. «Так было всегда». «Где они сейчас?» Полундра спросила и тут же пожалела об этом, увидев, как мучительно исказилось лицо Гаврилы. «Они умерли», — тихо ответил студент, сглотнув подступивший к горлу комок. «Все мои друзья умерли». «Извини», прошептала девушка. «Мне жаль». «Я справлюсь», — произнес юноша, после чего продолжил рассказ. «Весь последний год Туча и Вузелок были увлечены каким-то проектом. Они не говорили, чем занимаются, но постоянно ставили эксперименты в безрассудной лаборатории и никого в нее не пускали». «Название говорит о многом», — Рыча поежилась. «Боюсь даже представить, какие эксперименты там проходили». «Там всегда ставят опасные эксперименты», — подтвердил Гаврила. «И я думаю, что чума стала их результатом». «Почему?» — удивилась девушка. «Потому что ректор Туча заболел первым». «А ты?» «Я вообще не болел. И не болею. Но контролеры говорят, что ты разносчик заразы. Знаю. Многоликий едва заметно передернул плечами. В ту ночь, когда пришла чума, меня не было в цитадели и вообще в городе. Я уехал на пару дней, но забыл об этом предупредить. Ладно, если честно, я просто прогулял занятия, потому что меня позвали на день рождения к старому другу в соседний город. А когда вернулся, на башнях уже висели черно-красные флаги. Все очень удивились и обрадовались, увидев меня. Но той же ночью новые контролеры попытались меня арестовать. «Новые контролеры?» — не поняла Полундра. «Почему новые?» «Потому что раньше академический контроль занимался прогульщиками и двоечниками, состоял из студентов и не имел никакой власти», — объяснил Гаврила. «А когда я вернулся, то увидел совершенно незнакомых солдат». «Может, ты их не узнаешь под масками?» — предположил Рыча. «Какая разница, узнаю я их или нет? Академический контроль никогда не носил оружие. Никогда!» Выкрикнув последнее слово, Гаврила замолчал и лишь через минуту продолжил. «В общем, мне удалось сбежать от контролеров. Но они назвали меня разносчиком заразы и объявили награду за мою голову». «Почему ты остался в городе?» «Хочу выяснить, что случилось». «Ты принял смелое решение», — оценила Рыжая. «Все мои друзья, все студенты и преподаватели, с которыми я провел последние годы, мертвы», — глухо ответил Многоликий. «Так что это не смелость, Полундра. Это моя обязанность. Я должен узнать, что происходит во втором городе». «Ты уговорил Бузу проникнуть в цитадель?» — тихо осведомилась Рыча. «Нет». «Правда?» «Буза была твоей подругой?» Вопросом на вопрос ответил студент. «Да». «Ты приехала узнать о ней?» «Да». «Понятно». Гаврила выдержал короткую паузу, после чего мягко произнес: «Генрих Эммануил III, король Саргании и старый друг Александра Тучи, попросил твою подругу узнать, что случилось с ректором. Так мне сказала Буза». «А что случилось с ней?» «Не знаю», — развел руками студент. «Буза расспросила меня о цитадели, пообещала взять с собой. Но не взяла, отправилась одна. Судя по всему, ее поймали. А на утро контролеры принялись так тщательно прочесывать город, что мне пришлось уехать. Я вернулся 2 дня назад. «Если Бузу поймали, то где она может находиться?» — негромко поинтересовалась Рыжая. «Здесь есть тюрьма», — сообщил Гаврила. «И мы туда пойдем». «Понятно». Некоторое время Полундра молчала, обдумывая разговор, после чего попыталась суммировать услышанное. «Итак, ректор Туча и Вузелок вели исследования в безрассудной лаборатории. Потом пришла чума, которая выкосила волшебников, мафтанов и фей. Ректор Туча исчез, а власть захватил Вузелок и с тех пор не пускает посторонних в цитадель». «И стал носить маску», — добавил студент. «Все стали носить маски». «Это важно?» «Это звенья одной цепи». «Согласна», — подумав, кивнула девушка. «И еще из города исчезло волшебство». «Как это?» — не поняла Рыча. Как все жители Прелести, она была уверена, что волшебство исчезнуть не может, что это такая же естественная часть мира, как солнце или воздух. «Не знаю как, но я его не чувствую», — объяснил Гаврила. «И не могу восстановить силу». Это было интересное замечание. Но едва Полундра собралась его обдумать, как вспомнила об очень важном нюансе, который упустил из виду студент. «Подожди, ты сказал, что все волшебники умерли? Да. А как же Либер? Никак, тут же ответил Многоликий. И это еще одна загадка. То есть? Видишь ли, в чем дело? Гаврила помялся. До появления чумы доктор Либер преподавал историю, а доктор Кесси — медицину. Они старые друзья Вузелока, но никогда не были волшебниками.